Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает вечерняя программа «Серебряные нити». И у микрофона, как всегда, я, доктор Александр Данилин. Сегодня в Москве среда. Наша студия находится в Москве. И по средам мы обсуждаем с вами феномены культуры. И мы договорились, что в ближайшее время мы говорим о колдовстве и о разных всяких феноменах, которые так или иначе имеют к нему отношение. Напомню, что в прошлую среду мы здесь, в студии программы «Серебряные нити», вели диалог о феномене Кашпировского. А сегодня мы хотели с вами поговорить о понятии народного целительства вообще. Ну и естественно, если мы с вами говорим о Кашпировском как ярком представителе определенных форм психотерапии, то сегодня нам тоже нужен такой яркий представитель. Давайте поговорим о чумаке, которого, на мой взгляд, Анатолий Михайлович Кашпировский, как чертика из бутылки, вызвал к жизни своими телепрограммами. Ну, пусть это будет повод для разговора о целительстве вообще. Кроме того, к сегодняшней программе у меня есть эпиграф. Этот эпиграф является предисловием автора, замечательного казанского психотерапевта Рената Гарифуллина, к его книге, которую он назвал «Иллюзионизм личности». Так вот, что он пишет в первых строках своей книги. «Сегодня, — пишет он, — мы имеем интерес не к исследованиям поиска смысла жизни, как во времена Франкла, а к исследованиям уничтожающих нас манипуляций, обмана, иллюзий и виртуальных телевидео-нарко-алко-мистических компьютерных реальностей, которые, как не обидно это сознавать, стали великой движущей силой, управляющей человеческим поведением, несмотря на то, что личность, слава Богу, хоть иногда осознает все это как самообман. Более того, человек находится в поисках самообмана, а вовсе никакого не смысла жизни. Он это делает, часто глубоко осознавая, что с собственного согласия вводит себя в заблуждение, то есть обманывает сам себя. Этот феномен аналогичен желанию зрителей обмануться на представлении иллюзиониста. Мне кажется, что это потрясающие слова, слова, которые, может быть, стоит добавить к нашему обсуждению целителей. Скажите мне, люди, но почему же мы так хотим обмануться? Ваше мнение о целителях, о сеансах чумака, о том, что вы чувствуете, что хотите нам сказать, мы, как всегда, ждем по телефону нашего прямого эфира, который расположен в Москве. Код города 095, а телефон студии 956-1514. И именно по этому телефону еще на протяжении 40 минут мы можем с вами обсудить, кто же они такие, народные целители. 095-956-1514, 956-1514, это телефон нашего прямого эфира. Как вы относитесь к народным целителям? Что это за феномен? Почему в нашей культуре сегодня он стал настолько значим? Ну и, конечно, как с ним бороться? Вот вопросы, которые, может быть, мы успеем, а может быть и нет, обсудить в одной программе. Мы ждем ваших звонков, а в это время эфир, в эфире звучит даже не музыка, а что-то вроде марша, условно обозначаемого мною целители идут. Вот примерно так. Итак, не хочется, как говорит из студии мне режиссер, нагонять страху. И я больше не буду. У нас совсем другая музыка дальше будет звучать в передаче. Но что же делать? Какого же страху надо нагнать на человека для того, чтобы он до такой степени доверял самого себя в руки людей, которые, наверное, очевидно и явно отличаются своими странными качествами. Вот, наверное, самое главное, что меня волнует сегодня, и вот что думает по этому поводу наша замечательная и вдумчивая радиослушательница Мария. Здравствуйте, меня зовут Мария. Я хочу поделиться своим мнением про целителей. Я думаю, что в основе увлечения эзотерикой и целительством иногда лежит неосознанное стремление настоять на своем, расшириться и распространить на других себя и свое правильное представление о добре и зле. То есть стремление утвердить себя на том уровне, на котором человек более всего уязвим, и на котором он был уязвлен. То есть утвердить, минуя общепринятые способы социальных контактов. Я думаю, что после предельного нервного сжатия, естественно, наступает расширение, вроде самопроизвольного, неуправляемого освобождения подсознания. Ведь невозможно все время сжиматься. И человек чувствует облегчение, ему кажется, что он на верном пути. Конечно, есть люди в большей степени чувствительны ко всему нематериальному, но точность предсказания и влияния зависит от чистоты помыслов. Потому что если искренне хочешь кому-то помочь, то ты сам себе экстрасенс, и все у тебя получится. По средам мы обычно обсуждаем культурные явления. Вот таковым явлением, я думаю, является признание обществом такой профессии целитель-экстрасенс. И очень жаль, что термин звучит не в переводе. Может быть, просто особо чувствительный или типа того звучало бы менее не так лестно. Я думаю, что магия, предсказательство или упование на Бога – это всегда были инструменты человечества, когда человек чувствовал себя уязвимым. Еще хотелось бы обсудить практическую сторону дела, потому что, к сожалению, псевдоцелители экстрасенсов сейчас в России почти столько же, сколько алкоголиков. Спасибо. Большое спасибо вам, потому что очень радостно слышать на автоответчике такие вот взвешенные и умные ответы. И, конечно, в прямой эфир дозвониться труднее, мы это понимаем, поэтому еще раз хочу повторить, не бойтесь пользоваться автоответчиком, дорогие радиослушатели. Он практически не кусается, он не экстрасенс, и автоответчик работает на том же телефонном номере 095-956-1514 с 19 часов до начала эфира по московским понедельникам, средам и пятницам. Наверное, нужно добавить два слова к тому, о чем говорила Мария. Мне хочется сказать, что то, что она называет желанием человека расшириться, наверное, переводится на психологический язык как желание власти. А то, что Мария же называет желанием сжаться или уровнем, на котором человек был уязвлен, по всей видимости, те же психологи назвали, пользуясь словами Франкла, комплексом неполноценности. Причем это правило действует на обе половины человечества. Чувствуют себя уязвленными и сами целители, и от этого хотят расшириться, обретя власть над человеком, которого исцеляют, лечат, неподходящее в данном случае слово. Но, по всей видимости, то же самое происходит и с пациентом. Дело в том, что пациенту, особенно в нашей стране, надоели всякие трудности, сложности и заумности. Причем надоели они ему до такой степени давно, что вспомнить, когда они ему надоели. Перед революцией это было, перед приходом на царство Петра I или перед приходом на царство Ивана Грозного практически невозможно. Всякие там сложности и вообще желание задумываться надоело русскому человеку как-то ужасно давно. И я думаю, что очень сложно вспомнить, когда именно это произошло. А доказать свою внутреннюю правоту очень легко простым способом. Бес всегда прячется в простоте, в кажущейся простоте решения. Ну, обещает же человек по телевизору или в газетах, или просто в брошюре, что он лечит все болезни. Ну, не может же, право слово, человек так врать. Раз он обещает, значит, наверное, в этом что-то есть. Вот примерно так, на мой взгляд, выглядит проблема. Доброй ночи, Лариса Васильевна. Есть Лариса Васильевна еще в эфире? Да, алло. Да, Лариса Васильевна, мы вас слушаем. Нет, я просто хотела бы сказать, что мне лично кажется, что когда человек настолько убежден в этом, что ему бесполезно, как бы нет разницы, какой целитель. То есть он настолько убежден в исцелении, что любой человек ему поможет. И даже есть примеры к тому. Ну, может быть, приведете какой-нибудь? Ну да, что, допустим, вот бабушка моя настолько вот ждала этих сеансов, что вот ей помогли там рассосаться швы. И есть даже из литературы какие-то примеры, когда вот там человек ждет, и вот этот человек входит в целитель, и он уже там пошел, который не ходил. То есть это именно психологическое убеждение. А имя целителя — это уже второстепенное. Психологическое убеждение, да, пациента. Да, да, да. То есть как бы сам себя исцеляет. Ну, в действительности, ну, мне так думается, что программа «Серебряные нити» вся целиком об этом. Поэтому мне вот хочется, Лариса Васильевна, сказать другого. Но бабушка ваша, ну, огромное количество людей, которые смотрели, ну, сегодня не о Кашпировском, на Чумака по телевизору, они, изволите ли вы видеть, не глупые же люди, правда? Наверное, нужно что-то. Наверное, нужны какие-то условия для того, чтобы это подействовало. Но откуда берется такая невероятная вера? Ведь, Анатолий Михайлович Кашпировский, симпатичный, конечно, мужчина, глаза у него темные, стрижка была под горшок, да, тогда называлась. Не-не-не, никого не хочу обидеть. Что такого в нем было невероятного, чтобы был такой массовая вера? Мы обсуждали. Общество было лишено веры, ему была нужна вера. Хорошо. Общество обожглось. В общем-то, большинство людей все-таки поняли, что Кашпировский на самом деле их не исцелял, что исцелялись они за счет этой безумной веры. Немедленно следом последовал Чумак. Вы вдумаетесь, что меня потрясает в этом больше всего. Анатолий Михайлович, что вы? Просто свет в окошке. Он ведь действительно проводил сеансы. Он тратил на это силы, он разрабатывал методику, он в нее верил. Дальше появился человек, журналист по образованию, в очках. Он, простите, на экране вообще ничего не делал. Совсем ничего. Он ставил бутылку и красиво водил вокруг нее руками. Он даже не говорил, за него говорил кто-то другой. Понимаете, что потрясает абсолютно? Во-первых, там редакции телевидения, газет, журналов. Допустим, там можно какие-то теории строить достаточно сложные, но интеллигентные же люди работают. Да, я тоже работаю на государственном радио. Умные, все интересные люди, думающие, читающие. И тут вдруг по полтора часа вводит человек руками, и все. Вы не читали потом, извините, Лариса Васильевна, вы еще с нами? Вы не читали потом, разные всякие рекламы? Я просто боюсь, потому что какая-то часть публики может понять, что я Чумака рекламирую. У нас публика разная бывает, иногда очень странная. Например. Я много читала, конечно. Извините, я просто напоминаю. Чем торговал Чумак? Это было, общество акционерное, которое так и называлось «Алан Чумак». Президентом тоже был Алан Чумак. А может, есть, я не знаю. Листовка Чумака несет в себе программы, направленные на лечение алкоголизма, табакокурения, устранение наркотической зависимости, лечение всех форм энергетического вампиризма. Применение листовок способствует похуданию. Для лечения используются как минимум две листовки, которые помещаются во время сна под ноги и голову. Срок действия листовки 3 месяца. Фантастика какая-то, понимаете? Я не знаю, смеяться или плакать. В голове не помещается. Листовки, оказывается, не надо читать. Их надо подкладывать под ноги и голову, а под поясницу подкладывать нельзя. Свеча. Мы ее в тренингах используем. Свеча. Сжигает отрицательную информацию, снимает его негативное состояние. Для лечения используются 3 свечи. Которые в зажженном состоянии должны быть расставлены треугольником. В центре необходимо разместиться человеку. Время проведения сеанса 25-30 минут ежедневно. Шампунь. Энергетическое средство для лечения волос. Сердечно-сосудистой системы. Используется как обычный шампунь с привычной регулярностью. Обалдеть можно! Я не знаю, как на это реагировать, понимаете? Шампунь используется с привычной регулярностью. Огромное количество народу покупает. Лариса Васильевна, это что? Может быть, прав психотерапевт Гарифуллин? И что одной из наших внутренних функций таких, понимаете, тайных желаний, является желание самообмана. Такое это все, когда читаешь... Может быть, вы и правы, что именно тайное желание самообмана. А зачем? Человек, он слышит то, что хочет услышать. Хотя, может быть, не все, а какой-то определенный процент, да. Причем, вот, понимаете, вот я не могу остановиться, извините. Фотография заряжает в домашних условиях воду, продукты питания и медикаменты. Оказывает, вы слушаетесь, люди, вслушайтесь, фотография Алана Чумака оказывает местное обезболивающее действие. Местное. Его выражение лица приложить надо туда, где болит. Понимаете? Также рекомендовано для проведения, извините, не могу, сейчас смеяться начну в голос, который раз читаю, для проведения индивидуальных оздоровительных сеансов около 20 минут вводить фото вдоль тела с акцентом на беспокоящие участки. Вы представляете себе, вы входите домой, а у вас муж вводит вдоль тела фотографии Чумака. Ну вот просто вот, похоже на госпитализацию. Есть еще чуть-чуть времени. Скажите, пожалуйста, дорогие радиослушатели, это что такое? Спасибо большое, Лариса Васильевна. Мы послушаем других колдунов из совсем других стран мира про латиноамериканское колдовство. Играет Джон Петитуччи. Дочь Шора, Шора де рир, рир и де фазер, água rolar só por prazer, água musa da filosofia, toda gota principia, sabor novo de sal. Noite do Iguanecida ao rio, água unidade do cio, tudo é água total. No horizonte azul que a vista alcança, voo na onda que balança, nada é nadar igual. Mãe de Quelé, mãe de bichinguinha, rumpilé, dou uma palmadinha num bumbum lé, num bombom de uma quebra e quebra o lé. Mãe de uma menina, mãe de uma Nazaré, vivo o movimento, mãe da maré, penso o sofrimento, fonte da sé, água na banheira, ajuda, ajuda minha fé, traga-me desejo novo e vê se me põe de pé. Walking the lonely, what might you see? Walking the morning, the morning, the sea. Walking the lonely, walking the sea. Walking the morning, the morning, the morning, the sea. Mãe de Guelé, mãe de bichinguinha, rum rum pilé, dou uma palmadinha num bumbum lé, num bumbum de uma quebra, quebra o bué. Mãe de uma menina, mãe de uma Nazaré, vivo o movimento, mãe da maré, penso o sofrimento, fonte da sé, água na banheira, ajuda, ajuda minha até, traga-me desejo novo e vê se me põe de pé. Thank you. você se me põe de pé. Traga-me um desejo novo e você me põe de pé. Ну что ж, продолжим разговор о целителях. Андрей из Туапсе дозвонился нам. Доброй ночи, Андрей. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Ну что я хотел сказать. Первая фраза, я ее услышал давно еще. Это когда человек перестает верить в Бога, он начинает верить во все остальное. Вот здесь этим все и объясняется. Наше время... российская или советская, социалистическая, там непонятно. Люди, ну, не знали, во что верить. А когда началась свобода слова, так называемая, когда пошла информация обо всем, абсолютно, все кинулись к людям, которые им сделают хорошо. Вот. Кто-то с болезнями, кто-то с безденежьем и тому подобное. Вы знаете, Андрей, я и согласен, и нет. Вера... В некотором определенном смысле, пусть в кавычках, но ну, да. Вера была. Поскольку атеизм – это в действительности форма религиозной веры, как и социализм, впрочем. Ну да, ну практически да. Атеизм не победил. Поскольку не имеет под собой, опять, никаких рациональных оснований. Да. Ни атеизм, ни социализм. Да? Ну, да. Большинство из нас никакого Маркса никогда не читало, даже когда заставляли. Поэтому ну, что да. Это за основание, о чем речь, вообще мало кто понимал. Ну, можно сказать, я пытался читать, но, честно говоря... Ну, не удалось, да. Это... Да, да. Ну, меня в институте заставляли, и тоже как бы да. Не удалось. Так что дело-то не в этом. Это... Я сейчас не про то. Некая вера была. Она не выдержала проверки на прочность. Вы понимаете, она не стала мировоззрением. Я был недалек от этих ребят, которые экстрасенсы и тому подобное. Сам немного читал. Вы знаете, первое, когда начинаешь изучать, да, это и секты этим пользуются, все. Оно как бы дает освобождение от тех стереотипов, которые уже нам навязали и которые мы уже вошли. И как бы освобождение вот это, ты освобождаешься, ты себя чувствуешь свободным, и немного эйфория получается у тебя. И вот вы посмотрите людей, которые попадают в секты или обретают какую-то веру. Вы посмотрите на них, они же летят. Счастливы. Да, потому что они освободились от своих стереотипов. Ну, понимаете, я думаю, что нам обязательно вот здесь же, в этом цикле передач, надо будет поговорить о сектах, но уж больно вопрос большой, правда, Андрей? Да, да, это серьезный вопрос. Я хочу сказать, и надо об этом говорить, и будем обязательно говорить, спасибо вам. А я вот что хочу сказать. Ну, поймите, я сейчас ведь про что? Секта – это все-таки такая работа. По ловле, агитации, там, контролю за... теми, кто попался на крючок, и так далее, и так далее, и тому подобное. Ну, это работа такая. А чумакование, извините, это вообще не работа. И тут есть один потрясающий совершенно феномен. Не обращали на него внимания? Работает в нашей стране и работала. Я, во-первых, хочу, Андрей, с вами полностью согласиться. Если у человека отсутствует мировоззрение, если он не может определить, что добро, что зло, где работает его внушаемость, а где им пытаются манипулировать, если он не хочет думать, поскольку обретение мировоззрения вновь на пустом месте – это такая работа, внутренняя совместная работа. Так вот, в этой ситуации человек действительно очень легко поддается внушению, особенно когда это внушение повествует о чем-то иррациональном. Но вы знаете, работает один принцип, совершенно поразительный. Я думаю, что ни в одном учебнике рекламы в нашей стране этот принцип не описан. Работает самая наглая ложь. Вот какая ложь наглее всех, та и работает. Потому что наши люди так устроены. Ну, в общем, социализм – это мышление коллективное, да? У них всегда есть мысль, ну, не может же человек ради денег так врать. АО МММ, подпись такая внизу стоит. Вот так врать. Всем все понятно про финансовые пирамиды. Но человек же так врать не может. Всем все понятно, как только со стороны смотришь на действия Чумака. Но человек же так врать не может. Поразительно, но в условии паралича сознания и паралича веры работает та ложь, которая звучит громче и наглее. Вот кто себя объявил потомственным колдуном, тот и потомственный колдун. Колдунов потомственных развелось, они же целители, как собак нерезанных. Откуда, спрашивается, в стране, которая потеряла несколько поколений, такое количество потомственных, прятавшихся под лавками, по всей видимости, и невыявленных ЧК колдунов? Просто страшно подумать. Ложь очевидна. Но она работает, потому что она предельно груба и примитивна. А все остальное надо обсуждать. Я просто хочу обратить ваше внимание на эту характерную черту. Потому что, как вот Мария в первом звонке говорит, никто из нас не сомневается в том, что существуют люди, которые тонко чувствуют. Я, правда, называю это в отсутствии доказательств каких-либо объективных, по-прежнему отсутствие существования так называемого биополя, я это называю эмоциональной чувствительностью. Поскольку в том, что человеческое сознание способно на волшебство, я убежден абсолютно. Проблема просто заключается в том, что люди, которые действительно на это способны, к сожалению, величайшему, собой торговать не могут, себя не рекламируют и ни на какое колдовство не пускаются. Чем больше саморекламы, тем более наглый принцип обмана используется. Мыло используется, как обычное мыло. Действует 3 недели. Самое главное, без отмычки работать. Спасибо большое. Спасибо, Арсений. Луиза, доброй ночи. Вы ждете добрый уже вечер. Бесконечное количество времени, извините. Мы слушаем вас. Да, было очень приятно вот, попасть на вашу передачу. Я так давно-давно мечтала. Я вот помню, да, вас зовут Александр. Совершенно верно. Я тоже хочу сказать о том, что вот не я, как вот есть Луиза, да, сформулировала о целителях, да, и вообще, откуда они берутся, эти целители. Ну, я так и знаю о том, что вы Библию читали, и для всех, какого направления не было целителей, для них приготовлено уже место. Но если они отрекутся от того, что с ними вот происходило, происходит, от начала и на сегодняшний день, скажем, если они отрекутся, они могут спастись, будучи даже какого бы возраста не были, вот, ну, то, что как еще передается. И вот для меня, той, которой я вот, ну, жила в Чувашии, но в Москве уже 30 лет, я в детстве тоже верила в то, что вот мой родной отец это делал. Он делал так вот, ну, скажем, как открыто говорю, брал пепел, крутил там вот над нами, когда мы были с большой температурой, или у нас там какие-то вывихи или переломы там, ну, вот объясняю, и как бы это все на ветер выносил там, развивал, водичкой там на нас брызгал. И я в детстве в это верила. Не мудрено. Mm-hmm. Наверное, все-таки стоит рассчитывать на то, что дети верят в то, во да. что верят их отцы. Да. Правда? Да. Вот. Но на сегодняшний день мне уже 47 лет. Я открыто могу это сказать, я не стесняюсь. Да уж чего, что да, стесняться? Да, я бабушка. Вот у меня 6 лет Даниилу, Маргарите уже 2 годика будет. Поздравляю. Что? Пепел не развиваете? Нет. Я принесла это Господу и покаялась в этом. То, что делал надо мной мой папа. И И хочу сказать о том, что вот предостережение, вот как предостеречь, как бы, да, вот люди поддаются на то, что вот идут так же, как к Штровскому, там еще кому-то, вот и та Ванга, которая существовала, да? Да, да. И они были послушниками зла. Очень печально. Но я знаю те, которые покаялись и обрели у Господа тут. Вот и... ведь, к сожалению... Спасибо, спасибо, Луиза. Да, я благодарна. Спасибо, спасибо. Да. Будем надеяться, что хоть кто-то услышит ваш призыв. Хотя мне кажется, что призыв способны услышать те, как раз те, которые своим даром не торгуют. А мы ведь с вами говорим не о даре. Мы ведь пока, во всяком случае, до этого уровня даже не дошли. Мы говорим просто-напросто о жуликах, которые паразитируют на нашем доверии и предельно, примитивно пытаются нами манипулировать. Мне, знаете, в связи со словом «Библия», Луиза, какая мысль в голову пришла? Собственно говоря, она у меня в ней, к сожалению, давно существует. Я просто поражаюсь иногда. Ну вот, в Новом Завете... Целение руками, это, собственно, не имеет никакого отношения к экстрасенсорике. Это передача духа, что-то вроде благословения. Фантастика заключается в том, для меня, что уж как минимум то, что русский человек должен выучить наизусть, что руки... а следом за ними и лица, которым он себя доверяет, должны быть одухотворенными. Я иногда с таким ужасом смотрю на лица целителей и целительниц, конечно, я никого не буду называть, которые я вижу в рекламе по телевидению, и думаю, Господи, разве можно... доверять этим людям с печатью жуликоватости на лице? Разве можно, глядя на шаловливые ручки чумака, сформировать веру? Нет, человеку хочется обмана все-таки потому, что ему хочется сбежать от ответственности. Ему просто до такой степени хочется... чтобы его спасал кто-то другой и каялся, кстати говоря, за него тоже кто-то другой. Что, по-моему, мы не о заблудших душах. Мы просто о жуликах. Добрый вечер, Николай Сергеевич. Последнее слово вам. Из Москвы, Николай Сергеевич. Да, ночь. Да, доброй ночи. Я вот относительно целительства, собственно, у меня такое вот мнение, что в основе своей, конечно, надо проводить определенную линию на предмет, что человек должен верить прежде всего в собственный разум. Ведь это целительство, особенно где сильно себя показывает, где определенные категории людей, слои населения сравнительно либо в тяжелых условиях находятся, то есть перед стихией близко сталкиваются, либо тяжелые просто жилищные условия и прочие жизни и так далее. То есть определенные трудности. Чем тяжелее жить человек, тем он, как утопающий за соломинку, хватается за всякие какие-то возможные... По не очень проверенным данным, простите, Николай Сергеевич, в нашей с вами Москве практикует до 70 тысяч народных целителей. Страшная цифра просто, просто страшная. И их число стремительно растет. Извините, ну, да. Это я про условия жизни. Да, вот психология человека такова, что, скажем, в современной квартире в столице ядерной сверхдержавы ведь тоже вот разводит собака, а мнение есть такое, что человек-то дичает, как в пещере. Старается каким-то животным обзавестись. Ну и в то же время народное есть высказывание, что лечит природа, а врачи только помогают. И вот в этой фразе для целителей места нет. То есть народная эта мудрость такова, что все-таки целителей на задний план задвигают по части всяких медицинских вопросов. И поэтому мне кажется, что здесь прежде всего хорошо именно вот формулировать основное направление, чтобы люди для ориентировки, сейчас вот, например, в эти 15 лет демократического развития часть населения потеряли ориентиры. Куда мы идем, зачем идем и как идем. Спасибо. Спасибо, Николай Сергеевич. К сожалению, время наше стремительно заканчивается, и мне кажется, ваша фраза, как притча, звучащая в конце программы, «Эх, дичают люди», она, может быть, как-то кому-то что-то напомнит. Хочу сказать три вещи. Первое. Принцип наглой лжи. Второе. Принцип научного подтверждения. Нашей верой еще недавно был научный атеизм, поэтому нас очень успокаивают бумажки с научными надписями. Как правило, правда, научные подтверждения дают столь же сомнительные научные институты и столь же сомнительные липовые академии, которых у нас развелась целая куча. Третье. Любой ценой заставить вас сконцентрировать внимание. Ну, например, если человек взял и хотя бы, ну, просто из интереса ради, начал водить фотографии чумака по пояснице, это значит, что он сконцентрировал внимание. Это значит, что он переключил его, и у него появилось ожидание. Если у него нет спокойной уверенности в том, что чумак-жулик, никому даже в голову не придет пробовать. Как только вы попробовали, вы попались и попались на тот же феномен самовнушения. Ну и, конечно, этому нужно придумать какое-нибудь громкое имя. Впрочем, об этом мы с вами говорили в прошлой передаче. Ну что ж, продолжаем по средам говорить, по средам говорить о колдовстве. А в пятницу у нас будет тема, которую сейчас объявит звонок еще одной нашей радиослушательницы. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Я очень люблю ваши передачи, всегда стараюсь их не пропускать по радио. Мне 13 лет, меня зовут Ольга. Я хотела, чтобы мы поговорили вот о наших следующих передачах, например, в пятницу, об обидах. И вот как постараться их выдувать. Как стараться прощать человека. Вот. Такая просьба. Как стараться не обижаться. Спасибо. Говорим об обидах в ближайшую пятницу и о том, как научиться прощать в процессе воспитания. Спасибо, Ольга. Всем спокойной ночи.